Слава нашему Господу. Glory to our God. Чудесный, прекрасный день. Wonderful day. Чудесные дети. Wonderful children. Да благословит Господь родителей этих детей. And may the Lord bless the parents of these children. Чтобы все семьи наши были многодетные. So that all of our families would have many children. И все дети в этих семьях были верующие. Аминь. And all of the children in those families would be believing. Amen. Это наша постоянная молитва. This is our persistent prayer. Дети, подростки, молодежь. Children, teenagers, youth. Я и мой дом, мы будем служить Господу. For me and my house, we will serve the Lord. Дорогие родители, с этим нужно вставать, с этим нужно засыпать. Dear parents, this is what we should arise to in the morning, and this is how we should fall asleep. Я и мой дом, мы служим Господу. My house and me, we will serve the Lord. И да благословит вас Господь. May the Lord bless you. Рано или поздно нам всем придется уходить с этой земли. Sooner or later, we will have to leave this earth. И можно, я не знаю, какие-то финансы, какие-то дома, что-то оставить детям. And perhaps we can leave some property, finances, houses for our children. Но никогда их не увидеть в небесах. But we might never see them in heaven. А можно немного оставить. But you could leave them with little. Но однажды собраться там у ног Иисуса Христа. But at some point gather together with them at the feet of Jesus. Церковь, да благословит вас всех Бог. Church, may the Lord bless you all. Делать правильное решение. To make correct choices. И в этом будет мудрость. And in this you will have wisdom. И Божье благословение. And God's blessing. Сегодня пару буквально слов, мы будем переходить к слову. Today we'll share just a few words, and then we would turn to Holy Communion. Как-то так уже получилось, у нас несколько похорон, одни за одними. It happened so that lately we've had quite a few funerals, right, one after another. И сегодня, как мы с вами договаривались. And today, as we had agreed. У нас будет особый сбор, там в коридоре стоит черная коробочка такая. Today we will have a special a collection. We have a black box in a hallway. Мы хотим поддержать Александра и Валентина Горбатюк. Это семья из Одессы. And together we want to support our brothers and sister Горбатюк family who came from Odessa, Ukraine. Алекс, совсем молодой брат, ушел в вечность, ушел к Богу. Alex, a very young brother, has passed on to eternity. He had gone to be with God. И мы выражаем соболезнования. Это и Николай, и Антонина родители. And we express our condolences to their parents, Николай and Антонина. У них много деток, но Денис, Виолетта, они в нашей церкви. They have many children, and their children, Денис and Виолетта, they are in our church. Остались трое маленьких детей, там первый, второй класс школы. Alex had left little children, second, third grade of school. Поэтому, церковь, я думаю, что мы проявим внимание и будем внимательно относиться к таким нуждам. Аминь. So, church, I think we have to be attentive to these type of needs. Amen. Пусть вас Бог благословит. Также в этот понедельник будут опять похороны. Also, this Sunday we will have another funeral service. This Monday, tomorrow. Monday, это завтра в 7 часов вечера. Tomorrow, Monday at 7 p.m. Григорий Петренко ушел в вечность. Григорий Петренко had passed on to eternity. Это наш старший братик, он долго болел. It is one of our elderly brothers. He was sick for quite a bit. Если можно, покажу сейчас адрес, и в конце служения опять покажут этот адрес. You can take a look at the address where the services are going to be taking place. Это завтра в 7 вечера, там будут похороны. Не здесь, где у нас всегда, а это другой funeral home. So tomorrow, 7 p.m., this is where the funeral service is taking place. Not where we usually gather here, but at a different location. Take notice of the address. Поэтому, церковь, благодарен всем вам. So, church, I'm so grateful to all of you. За все пожертвования, за все то, что вы делаете. For all of the donations, for everything that you do. Кто готовит, убирает, присутствует. Who cooks, who cleans, who comes. Всем служителям, которые служат в этой церкви. To all of the ministers who serve in this church. Чудесным музыкантам, певцам, да благословит вас Господь. Wonderful musicians, singers, may the Lord bless you. Один человек в этой церкви ничего не сделает. One person in this church cannot do much. Один Господь много сделает. But the Lord Himself can Через множество людей. Through many people. И если Господь что-то тебе дал и предложил, so if the Lord has given you something and gifted you, посвяти это Господу. Dedicate it to Him. Жизнь, она на самом деле коротенькая. Our life is truly so short. У меня вот как детский хор пел, у меня есть фотографии, когда я так пел. And as our children choir was singing today, I have pictures when I was singing like that. И я не знаю, это два дня прошло, три между этим, но было очень быстро. And it seems like two, three days passed since then, but it happened so quickly. Сегодня уже мои дети там поют. And now my children are singing in kids choir. И я думаю. And I think. Благословен тот человек, Blessed is the person, который в этой жизни разобрался, who figured out his life, почувствовал время, who was able to feel the time. Кто-то говорит, молодец, инвестировал в биткоин 20 лет назад, уже миллионер. Somebody said, good job, you figured out to invest in Bitcoin 20 years ago, now you're a millionaire. Молодец, кто инвестировал в Иисуса Христа. But blessed is the one who invested in Тот Jesus Christ. Тот и в этой жизни, и на небе никогда ничего не потеряет. Because you will not lose neither in this life nor in eternity. Да благословит тебя Бог. May the Lord bless you. Дорогой человек, о чем мы сегодня будем говорить? So dear person, what are we going to be talking Только about today? Божьим. Only from the word of God. Сегодня и то, что мы поем, и то, что мы проповедуем, прославляет Иисуса Христа. Today, that which we sing about, which we speak about, should be glorifying Jesus Christ. Я позволю вас спросить. I will allow myself to ask you a question. Вот если сейчас вас остановить, вот прямо в эту секунду. If we pause you right now in this very minute. И спросить, о чем ты думаешь? And ask you, what are you thinking about? Вот о чем ты сейчас думаешь? What are you thinking about right now? Может, кто-то меня рассматривает. Maybe somebody's looking attentively at me. Может, кто-то не хочет смотреть, может, я тебе на ногу наступил на этой неделе, я не знаю. Maybe the opposite, you don't want to look at me, maybe I stepped on your foot somewhere. Но есть что-то важное у нас. But there's something important. Я просыпаюсь, я об этом переживаю. I wake up in the morning and I worry about it. Я даже как-то смотрю, это не уходит у меня с внимания. And it's not leaving my mind. Что важное? What is this important? Мы даже к Богу приходим. We even come to God. У нас есть нужды, за которые мы готовы трясти небо, трясти церковь. We have needs that we're ready to shake up heaven for. Что-то важное для меня. Something very important for me. Господь, неужели ты не замечаешь? God, are you really not noticing? Пастор, куда ты смотришь в свои четыре глаза? Вот она нужда. Pastor, where are you looking with your four eyes? This is my need. Это для меня важно. This is important for me. Никогда не задумывались. Have you ever pondered? Представляете, у Бога тоже есть что-то важное. Can you imagine God himself has something important as well? Вот мы сидим в церкви. We are sitting at a church. С нашими вопросами. With our own questions. С нашими нуждами. Our needs. Когда уже Господь проявится, когда он ответит? When will the Lord finally reveal himself? А есть у Бога что-то важное. But God also has something Никогда important. Никогда не задумывались. Have you ever thought about that? И это важно, как раз таки должен сделать ты, должен сделать я. And that which is important to him, you and I should do. Представляете, Бог собрал церковь разную такую. Can you imagine God collected such a diverse Тебе дал church. Способности одни, этому дал человеку способности другие. He gave you one talent, another talents to a different person. И потому, person. Когда мы собираемся, so that's why when we gather, получается красиво. Something beautiful comes кто-то to прославляет, кто-то служит. Somebody's worshiping, somebody's ministering. Кого-то посетили, кому-то заехали. Somebody visited someone. Где-то на миссии открываются церкви. Somewhere in a mission field, new churches are being opened. Больных up. Кто-то посещает. People are visiting the sick. Кто-то жертвует финансы. Somebody's dedicating and tithing their finances. И смотришь, в церкви на все хватает и сил, и финансов, и ресурсов, и способностей, и возможностей. And you're looking at the church is not lacking in talents, opportunities, abilities. Наверное, так устроена церковь. This is how the church was established. Представляешь, у Бога есть что-то важное. Can you imagine God has something important? Представляешь, Бог бы что-то очень бы даже хотел, чтобы ты на этой земле сделал за свою жизнь. And can you imagine God has something that he wants you to do while you live here on this earth? Потому мы такие разные. And that's why we're so diverse. Не для того, чтобы где-то нашими острыми сторонами соприкасаться, чтобы искры летели. Not so that we would create sparks when we touch each other with our sharp ends. А для того, чтобы подходить как та мозаика в большой картине Божьей. But no, so that we would come together as puzzle pieces. Я рисую картину, я понимаю, что они блекнут, конечно, но все же. And as I'm painting my picture, I understand it can't come even close. Представляете небо? But picture heavens. Бог. God. Бог Отец, Бог Сын. God Father, God Son. Дух Святой, ангелы. The Holy Spirit, angels. Чистота, святость. Purity, holiness. Слава, наверное, которую человек вот в теле своем вынести даже не может. Glory that we cannot even take out in our own bodies. И потом Бог говорит. And then God says. Есть что-то важное. There is something important. Есть что-то важное. There is something important. Господь, так всего же хватает. God, but we have enough of everything. Смотри, как здесь красиво. Look how beautiful everything Есть is что-то here. Важное. No, I have something important. Помните, в Библии раздается такой голос. Remember, a voice sounds in the Bible. Кто пойдет для нас? Who will go for us? Кто пойдет к этим людям? Who will go to those people? Кто опустится с этой славы небес? Who will descend from the glory Кто опустится? Who will descend? Этим людям нужно спасение. These people, they need salvation. Они запутались. They're confused. Между своими желаниями, своими пороками, своим важным. In their own desires and their own mistakes and their Кто own пойдет? Important. But who will go to them? У Бога появились неотложные дела. All of a sudden, God has things that he cannot put off. И Божий Сын говорит, я пойду. And God's Son says, I will я go. Я пойду. I will go. Мы такую песню поем, старенькая, иногда поем. We sing this old hymn. Славу оставив небо, к нам Иисус пришел. When he left glory, the glory in heaven, the Son of God came to us. Представляешь, для него это было важно. Can you imagine? It was important to him. Мы иногда думаем, пойти на служение, не пойти. Sometimes we think, should I go to the service? А для него каждая встреча важная. But for him, each каждая минута важная. Every minute is important. Дорогой человек, dear person, мы смотрим в Библию, we look in the Bible, и Христос не раз говорил о том, что важно для Него. And many times Christ spoke about what was important to Him. Матфея, 5 глава. Matthew chapter 5. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Это важно. It's important. Наверное, важно. I think so. Христос говорит, идите до края земли, проповедуйте Евангелие. Christ says, go till the ends of the earth and preach the gospel. Это важно. It's important. Ну, Христу важно, ты и спасай. Yeah, it was important for Christ. Нет, это важно. И он обращается к ученикам, к тебе и ко мне со страницы Евангелия. Это важно. And he's turned to his disciples, to you and I, from the pages of the Bible, and he says, it's important to him. А что же было такого важного для Христа, что он сошел с небес? So what was so important for Jesus Christ that he left the heavens? Наверное, чтобы наконец-то мои долги отдал, наконец-то мне машину подарил, дом. Oh, probably to pay out my debt, to give me a nice car, a nice house. Было важно человеческое спасение. No, a person's salvation was important. Самое важное это была человеческая душа. The most important was person's soul. Бессмертная душа. Eternal soul. Которая однажды родившись. That was being born once. Никогда не умирает. Will never die. Она переходит. It passes on. Она переходит в вечность. Какую вечность решаем мы? It passes on to eternity, but и поверь, kind это очень eternity? Важный выбор в этой жизни. We decide, and it's a very important жизнь decision. Закончится при любом раскладе. Either way, our life will end. А вечность никогда не заканчивается. But eternity never ends. И Христос понимал. And Christ understood. Важно объяснить этим людям на земле. It's so important to explain to these people. Важно here прийти on на их уровни. It's so important to be on и как their человек level. Человеку рассказать. And as a person to person explain послушай, to them. Listen. Вот как устроено. На жизнь. This is how this world is working. Послушай, я был там на небесах, там слава, небо. Listen, I was there up in heavens. There's so much glory. Я тебе предлагаю, выбери жизнь. I'm offering to you, choose life. Выбери Бога. Choose God. Выбери спасение. Choose salvation. Выбери славу Божью. Choose God's glory. Эту коротенькую жизнь на земле. And this very short life here. Посвяти Богу. Dedicate it to посвяти God. Богу. Dedicate посвяти it to Богу. God, to Him. Однажды это вернется. At one point it will однажды return Бог to все you. Воздаст. At one point He will однажды Бог заметит каждое доброе дело, которое ты сделал. At one point he'll take note of every каждое доброе слово, которое ты сказал. Every good word you ever или said. Та ситуация, где ты просто промолчал, а мог бы сказать. Or the situation where you were silent, but you could have said однажды something. Он все заметит. He'll notice it all. Дорогой человек, so dear person, самое важное the most это спасение человеческой души. Is the salvation of person's самое важное это спасение. The most important самое is важное это спасение. It is the most important. И мы сейчас немножко в историю. And right now, let's look in history. История церкви, она интересна. The history of church is very interesting. И если уже говорить правду, and if we're going to be speaking the truth, а именно поэтому мы ходим в церковь, and that's exactly why we do come to church. Церковь часто спекулировала спасением. Church was often speculating with salvation. Я говорю в общем, не про нас, нас может тогда еще мы и не жили. I'm speaking generally, not specifically about this church, because были моменты, что и индульгенции, документы на спасение продавали. Do you remember the points where the documents for salvation were being sold? Были темные моменты истории. Very dark ages in люди that пытались history. Разобраться в спасении. People were trying to figure out how to attain salvation. Кто-то думал так, кто-то по-другому. Somebody thought one way, somebody кто-то thought паломничество a way. Совершал через страны, через километры страдая. Somebody was doing crusades and traveling across multiple kilometers across кто-то different об этом nations. Особо не думал. Somebody actually never thought about it. Какая страна, enough. Такая религия принимаю. Whichever country I live in, that's religion I'm going to follow. Какой национальности наши во что верят, принимаю. Whatever nationality I have, whatever we believe in, yeah, sure. Как там у нас семья? Дед, папа верил, все хорошо, согласен с этим. Oh, whatever our family tradition, whatever my grandparents believed in, yeah, sure, I'll agree with that as well. И эта тенденция, она была всегда в жизни. And this tendency continued through life. Тенденция к тому, the tendency, что вопрос спасения, он не должен занимать много места. That the question of salvation should not take much space. Зачем мне эти мысли? Why should I really think about it? Зачем мне это в молитве? Why should I pray about опять it? Пастор вышел и сказал, Бог знает каждое слово, слышит, мысли читает. Yes, again, the pastor came out, said God hears every я сижу word, здесь, мысли мои вообще thought. Где-то далеко. I'm sitting here, but my thoughts are somewhere far away. Ну сложно такое спасение просто когда одним словом. It's a very difficult type of salvation, but it's very easy пришел, when it's one где word. Поклониться, откланялся, ушел и живи как хочешь. You came, you worship, but then you leave но ведь and так проще. Live your life however you want. That's so much и мы easier. Ищем вот эти пути спасения полегче, попроще. So we're trying to find those easy ways. Немногие из нас согласны разобраться. Not many of us would want to try to figure out. И это не ново. And it's not new. Нам кажется, модерна 21 век. We think it's modern, the 21st century. И то, чего сейчас очень много, что распространено, and those things that we see so much of, that это зарождалось где-то в средние века. That actually began in Middle Ages. Конец 1400-х годов, начало 500-х. End of 1400s, early 1500s. Многие вещи в церкви стали пересматриваться. Many of the things in church were being reconsidered. Послушайте, я не против реформации. Listen, I'm not opposing reformation. Очень часто Бог перенаправлял церковь, когда мы уходили очень далеко. Oftentimes God himself would redirect the church when we would depart far away. Люди теряли фокус Иисуса Христа. When God would lose the focus from Jesus Christ. Но это средние века. But those were the Middle Ages. И там рождались интересные идеи. And many interesting ideas were born there then. Если я однажды произнес имя Иисуса Христа, спасен всю жизнь. If one time I said the name of Jesus Christ, that's it, I'm saved forever. Что бы я ни делал, точно Господь откроет небо. Irregardless of what I do, God will open up His heaven for me. А если уже как-то не откроет небо, там как-то возле престола благодати есть отдельная дверька для меня. Or maybe if He will not open up the gates of heaven, I will somehow find a back door. Ведь я же добрый человек. I'm a good person. Нас как не останови на дороге, так у нас три причины. If we get pulled over, we usually have two reasons. Никого не убил, никого не замучил, не пью, не курю, я святой человек. I never killed anybody, I'm not being rude to anybody, I don't drink, so I'm a holy person. Хотя можно найти церкви, где это позволяется. But although we can find churches where you would be allowed to act like that. И мы часто выбираем. So we oftentimes we choose. Если в этой церкви это не разрешается, то есть церковь, где это разрешается. If I'm not allowed to do certain things in this church, I'll find the church. У меня нет много времени решать вопрос спасения. I don't have too much time to. Это должно все быстро. To figure out the point of salvation, it should happen quickly for me. И это не ново. And it's not new. И в наше время есть прямые тексты Священного Писания. And in our time we have direct places from Scripture. И мы читаем, Библия говорит, как устроена семья, что есть муж, есть жена. And we read the gospel how the family was created, that there is husband and wife. Всегда можно найти церковь, которая повесит радужный флаг, и там по-другому. But you can always find a church that's gonna hang a rainbow flag. Спасение должно быть быстро. So salvation should happen. У нас нет времени долго разбираться. We don't have time to try to figure this out. Это не новое. It's not new. Это очередной круг истории. It's yet another circle of. Знаете, history. И мы с тобой на этом кругу. And we are following this laps. И всегда можно легко. And we can choose easy. А можно мудро. Or you can choose wisely. Христос, будучи на земле, Christ being here on earth, сказал очень просто. He said very easy. Есть широкие врата. There are wide gates. И есть широкий путь. And there is a wide path. И как бы он за Христом. And it's somehow following Christ. И люди, становясь на этот путь, and people leading this way, светло верят в свое спасение. They truly believe in their salvation. Но потом Христос говорит, but then Christ says, есть узкие врата. There is narrow gates. И только после узких врат узкий путь. And after there is a narrow path. Другими словами, прийти ко Христу. In different words, in order to come to Christ. Нельзя вот так Christ, широко всей компанией. You cannot come just like this widely. Нельзя даже просто целой деноминацией. With the whole denomination. Целой страной. The whole country. Целым родством. The whole kinship. Знаете, это очень узкие врата. No, you know, those are very narrow gates. И туда ты проходишь ровно по своей форме. And it's molded just by your image. И вот войти во Христа правильно. And in order to enter Christ correctly. Получить спасение правильно. To receive salvation correctly. Только так можно стать на этот узкий путь. Is only when you follow this narrow path. Путь спасения. Path to salvation. И о чем Библия говорит? And what the Bible says. Деяния 4:12. Acts 4:12. Нету другого имени. There is no other через name. Через которое мы спасаемся. Through which we can be saved. Только Иисус Христос. Only Jesus Christ. Мы не спасаемся потому, как я хочу. We're not being saved by the way we want. Мы не приходим в церковь и делаем, как я хочу. We don't come to church and act the way we want. Есть имя Иисуса Христа. There's the name of Jesus. Есть святая церковь Божия, которую Бог оставил на этой земле. There's the holy church that Christ left on this earth. Есть правила, по которым мы живем. And there are the rules that we live by. Есть правила, по которым мы спасаемся. There are the rules that we're being saved by. Нет, не делами мы спасаемся. No, we're not being saved by our actions. Но когда в тебе живет Дух Святой. But when the Holy Spirit lives in you. Твои дела соответствуют спасению. And your actions are in accordance with salvation. Дорогой христианин. Dear Christian. И когда ты однажды был прощенный. And at some point when you were saved, forgiven. Когда однажды ты был возрожденный. When you were being renewed. Ты не можешь вернуться назад. You cannot go back. Ты не можешь вернуться назад. You can't go back. У тебя природа, жизнь, суть поменялась. Your essence, your nature has been changed. И 2 Петра 1, 1 глава 10-11. 2 Peter chapter 1 verses 10 and 11. Петр говорит: вы когда обратились, когда поверили в Христа, Peter says, whenever you turn, whenever you turn to Christ, делайте твердым свое звание и призвание. Make your election and your calling firm. Я чем-то firm. Занимаюсь как спасенный человек. I do something as a believing person. Я куда-то двигаюсь как спасенный человек. As a saved person, I'm moving somewhere. Дорогой человек, спасение. Salvation. Это когда Бог начинает очень серьезную работу внутри тебя и меня. Is when God is beginning very serious work inside of you and I. Известные стихи это Ефесянам 2 глава 8-9-10. And very famous words from Ephesians 2, 8 and 9 and 10. Бог спас тебя не за дела, которые ты сделал. God saved you not because of the works that you did. А для дел, которые Он хочет, чтобы ты делал. But for the works that He wants you to do. И потому я говорю, церковь собрана из талантливых людей. And that is why I'm saying that the church consists of talented people. И нету ни одного лишнего человека. And there's not a single extra person. Нету ни одного бездарного человека. There's no person without talents. Но как-то Бог собирает эти церкви. But somehow God collects those churches. И мы с вами на самом деле очень разные люди. And we're really so very different. Но сегодня говорим о важном. But today we're talking about important. Может, главная часть проповеди – послание Иуды. And perhaps the most important part of the sermon is the epistle of Jude. Кто знает, что есть послание Иуды в Библии? Who knows about such a book in the Bible? Лучше молчать, пастор всегда как скажет. А сколько там глав в этом послании? Who knows how many chapters this book has? 10, 5, сколько глав? 10, 5, how many? Кто больше, тот и прав. Whoever gives me the highest number is correct. Одна глава. No, one chapter. Представляете, так как дедушка однажды на проповеди сказал, ну, сказал так сказал. Remember how one grandpa sermon he said, oh, he said it the way he did. Иуда перед своей смертью успел написать одну главу. Jude before dying, he just had the time to write one chapter. Церковь это не тот Иуда. This is not that type of Judas. Это не тот Иуда. This is not that type of Judas. Тот вам ничего не написал. That person didn't write anything. История говорит, что, скорее всего, это был брат родной или сводный брат Иисуса Христа. The history says that it was the brother, perhaps a half brother of Jesus Christ. Он пишет вначале брат Иакова. He writes that he's the brother of James. Они не называли себя братом Иисуса Христа, то есть они не верили в Христа при жизни Иисуса Христа. When Christ was on living on earth, they did not believe in him. Когда Христос воскрес, эти люди уверовали, были столпами в церкви в Иерусалиме. But when Jesus Christ was resurrected, they became believers and they were very firm. Если ссылаться на 1 Коринфян, скорее всего, Иуда тоже участвовал в миссионерских поездках или путешествиях. And if we notice what was written in 1 Corinthians, we know that Jude was also part of those missionary trips, building up churches. Павел скажет, что имею спутницу в себе жену братья Господни. And an apostle Paul would say that he had a fellow who followed with him. И на братском разборе братья, который происходит во вторник. And during one of our Bible study sessions that we have for men that happen every Tuesday. Мы начали разбирать это послание, и оно у меня с сердца не выходит. And we started looking at this particular book and it's not. Не выходит, знаете почему? Heart. Вот мы люди, 21 век живем на этой земле. You know why? Because for 21 centuries we people live on this earth. Технологии, телефоны, в космос. Мы сорвемся. Technology, digital age, we're trying to make our way to space. А Библия остается актуальной книгой. And Bible remains relevant. Там все про нас. Because everything is written there about us. Единственная глава Иуды, 3 стих. The only chapter, Jude, chapter 1, verse 3. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преподанную святым. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Для тех из нас, кто глубоко изучает Библию, for those of us who study the Bible very diligently, если вы откроете второе послание Петра, if you open up Peter, second epistle to Peter, вы будете удивлены, что там много стихов слово в слово повторяется, как в послании из Иуды. You'll be surprised that many passages there are word for word what's written in. Второе Тимофею там очень много повторяется слово в слово стихов. Similarly in Second Timothy, very so many verses are very similar. И кто-то там решает, кто там у кого списал. And somebody's trying to figure out who copied who. Я думаю, смысл в большем. But I think the essence here is они deeper. Писали об одном. They were writing about the same. Они писали об одном. They were writing about the same topic. Сердце болело об одном. Their heart was aching about the same. Позвольте мне сказать, что это мы с вами имеем написанную Библию сегодня. Allow me to tell you that us, when we have this written Bible in front of us. Этот канон Библии где-то в третьем веке более-менее начал собираться в том виде, в котором мы его имеем. The Bible, the way we know it now, was put together around the 3rd century. Тогда ничего не было. Nothing was писались только первые послания. It was just the first epistles were being written. Знаете, ну что было? So whatever was. Было очень много людей, которые еще вживую застали Иисуса Христа. There were many people who saw Jesus Christ alive. Были мои друзья, может, мои родственники, которые, может, даже прикасались к Иисусу Христу. My friends, my relatives who were able, who were in close contact with Jesus Christ. Еще были живы все те, которых Христос исцелил, может, где-то еще Лазарь ходил кругами. All of those whom Christ healed were still alive. Maybe Lazarus himself was still alive at that Но point. Но Иуда, But Jude, может, пройдя миссионерское одно-второе путешествие, after he went to multiple missionary trips, может, он был немногословный, но понимает, что надо что-то писать, беда. Maybe he didn't say it in too many words, but he understood, hey, trouble's happening, I gotta write something. Еще только ноги Иисуса Христа оторвались от этой земли. Jesus Christ just ascended up in heaven. Первый век, церковь святая, чистая. First century, Christ's church, holy, pure. Беда, апостолы звонят колокола. There's trouble, the apostles are ringing all of the alarms. Братья мои. My brothers. Братья мои, позвольте вам что-то написать. Brothers, allow me to write to you something. Дорогой Иуда, о чем ты напишешь? Jude, what are you going to write about? Может, ты напишешь о том, что церковь гонимая. Maybe you're going to write that the church is being Может, persecuted. Ты напишешь, что у нас нету церковных зданий. Maybe you're going to write that we don't have our own buildings. Пожертвования упали. That our tithing and offerings Может, have еще что-то. Fallen. Maybe something else. Иуда говорит, братья. But he says, Братья, только Христос ушел. Listen, Christ just Что происходит ascended. В церкви? What is happening to the church? Я хочу с вами поговорить I want to talk to о you вашем спасении. About your salvation. Я хочу написать о спасении. I want to write to you Я хочу about написать salvation. О святой вере. About holy Вы что-то faith. Теряете важное. You're losing something Ваши so ряды important. Заходят лжеучителя и лжепророки. False teachers and false prophets заходят люди, are которые entering. Говорят что-то непонятное именем Божьим. People are coming and saying that they're talking заходят behalf, люди, которые делят церковь. There are people who are dividing the church. И позвольте мне сказать, это не люди с последнего ряда или с улицы зашедшие. And it's not people who entered from the streets. Это были красивые, знаменитые люди в пиджаках. There were very well-dressed famous people. Образованные. Well-educated. Значащие что-то. Quite important. Но они извращали Евангелие. But they would perverse the gospel. Они извращали веру. They would perverse the faith. Иуда говорит, вопрос спасения. And Jude says, this is the вопрос спасения. Of the question of salvation. Дорогая церковь, Dear church, когда пришел Христос, наверное, было проще. I think when Christ came, maybe it was easier. Вся вера в Бога, в Христа, где-то в одном городе, где-то в одной стране была. All of the faith in God was contained in one country, Были какие-то one моменты city. Божьей славы среди язычников, но в целом. Yes, there were moments of God's glory amongst the Gentiles. Бог пришел but к Израилю, да, part, Библия говорит, пришел к своим, свои не приняли. The Bible says Christ came to His own, and His own но пошло did not Евангелие receive по всему миру, во все страны. And then the gospel started spreading across the world in different nations. И тут же пошло лжеучение. And right away false teaching И тут же учение о спасении поменяли. And right away teaching about salvation И тут же учение о вере поменяли. And teaching about faith was changed. И апостолы звонят колокола, пожалуйста. And the apostles are ringing all Дорогие the alarms, верующие, please, believers. Проверяйте, что вы слышите. Check what are you listening проверяйте, to. Что вы кушаете. Check what you're eating. Нет, спасение не стало удобным и простым. Should not be easy and comfortable. Иуда говорит, Jude says, нет, нельзя блудить, разводиться, смотреть порнографию и быть спасенным. You cannot commit adultery нет, нельзя. Or pornography and be saved at the same нет, нельзя time. Открывать you широко cannot. Рот на церковь, на святое и быть спасенным. Нет, нельзя. You cannot speak against the church and be saved at the same time. You cannot. Нельзя делать многие вещи. You cannot do many things. Нельзя сквернословить. You cannot blaspheme. Нельзя позволять себе что-то. You cannot allow yourself certain things. И приходить назад в церковь. And then come back to church. И говорить, у меня живая вера, я спасенный человек. And say, I have living faith, I'm a safe person. Иуда, Jude, Павел, Paul, Петр, Peter, об одном писали. They wrote about the same. Слишком много ложного учения. Too much false teaching. Слишком много ложного учения. Too much false teaching. Мы с вами говорим о первом веке христианства. And we're talking about the first century of Christianity. Умножаем на 21. So let's multiply by 21. Как вы думаете? What do you think? Все ли вокруг тебя происходящее есть истина? Is everything happening around you the truth? Как ты думаешь? Do you think? Вот эта церковь, куда ты ходишь, тебе здесь истину проповедуют или нет? The church where you go to, are you being preached the truth or no? Если отсюда скажут, and if from here somebody will say, что алкоголь это грех, that alcohol is sin, разводиться это грех, to divorce is sinful, смотреть порнографию это грех, to watch pornography is sinful, сплетничать это грех, to gossip is sinful. И много других вещей. And many other things. Что ты выберешь? What are you going to choose? Ты выберешь поменять себя или поменять церковь? Are you going to choose to change yourself or to change church? Что ты выберешь? What are you going to choose? Дорогой человек, что ты выберешь? Dear person, what will you choose? И тут же дьявол рисует много других вариантов. And right away, devil is painting you many other options. И апостолы говорят. And apostles say. Смотрите, заходят волки в церковь, watch, wolves are entering the которые church, не щадят церковь, that are not, being kind to the которые church, сыграют всегда на твоей обиде, that will take advantage of your offenses, на твоем недовольстве сыграют, about you not being happy, и они выиграют, and they will win, но ты проиграешь свое спасение. But you would lose your salvation. Это то, о чем Евангелие, не Евангелие, послание Иуды. And this is what the epistle of Jude is all about. Я смотрю на нас, на вас, на себя. I'm looking at myself, you, us together. И я вижу такую контрастную картину. And I see such a contrasting picture. Мы все спасенные люди. All of us are saved people. Но мы так по-разному верим в Иисуса Христа. But we believe in Jesus Christ so differently. А мне кажется, что когда вера, которая в тебе, как говорится, святая вера. But I think that the faith that is in us, the holy faith. Библия говорит, что Христос это был первопроходец, Христос ее тебе передал. And the Bible says that you received it from Christ himself. Она должна производить какой-то в тебе результат. It should produce some sort of result in you. И знаете, что я вижу? And you know what I see? Приходят люди ко мне. People come to me. Пастор, помолись со мной. Pastor, pray with me. Давай поблагодарим Бога. Let us thank the Lord. Знаешь, я молился столько лет. You know, I was praying for so many years. А Господь меня неделю назад Духом Святым крестил. And last week the Lord baptized me with the Holy Spirit. И мы молимся. We're praying. Пастор, мы молились за жену с тобой, помнишь? Pastor, remember we prayed for my wife? Я заметил, она сама Библию начала читать. I noticed she began to read the Bible. Давай поблагодарим Господа. Let's praise the Lord. We pray. А есть другие люди. And there are other people. Я уже за 10 лет в этой церкви обо всем разобрался. I've been in this church for 10 years, already figured everything out. И здесь Господь не действует, и они не знают, о чем они проповедуют. God's not here. The preachers don't know what they're talking about. Самое время идти в другую церковь, кто со мной? This is the time to leave to another church. Who's going to follow me? So that's a bit different. Знаете, я дальше скажу, приходят люди. You know, I'll tell you more. People come. Говорит, пастор, помолись со мной. Pastor, pray with me. На работе, если есть opportunity, есть возможность, но предлагают позицию другую. At my job, I have an opportunity being offered a different position. $15-20 на час. Вау, вот такая классная работа у меня будет. $15-20 more an hour. Oh, I'm gonna have such an amazing Мы молимся. Position. So we're praying. Человек приходит, вау, Бог благословил. The person comes, says, wow, God blessed me. Для тебя может это смешно, ты зарабатываешь 300 тысяч в день. Да благо And maybe for you it's funny because you earn $300,000 a day. Это для человека. But for that person. Знаете, приходят другие братья. It's a lot, and you know, вот здесь мы с ними молились. And we're praying together with them. Пастор, благослови. Pastor, bless me. Благослови нас. Bless us. Мы здесь в Пенсильвании завод открываем на 600 человек. We're trying to open up a facility here. Если у нас получится, у нас планы строить очень много церквей. Мы уже 8 церквей построили. And we have such big plans to plant other churches. И мы молимся. And we're praying. Дорогой человек, ты что-то слышишь? Dear person, are you hearing? Ты что-то слышишь? Are you listening to me? Ты что-то слышишь? Вера, она благословит тебя. Your faith will bless you. Вера, она растет в тебе. The faith grows within Но вера you. Будет заставлять тебя делать дела Божьи. And it will make you do God's Ты work. Не сможешь любить Бога и ничего для Него не делать. You will not be able to love God and at the same time not do anything for Him. Ты не можешь любить Бога, верить и извращать это Евангелие. You cannot love and believe in God and at the same time to pervert the это gospel. Это будет святая книга, куда я всегда прибегаю. This is the holy book to which I turn to all the и time. Когда я только поверил. And when I was just believing. И когда я заводы строю. And when already I'm building many things Я со right страхом now, Божьим совершаю свое спасение. I work out my salvation with the fear of the Lord. Я спасенный, аминь. I'm saved, amen. Но от меня спасенного Бог хотел, чтобы я столько много потрудился для Его славы. But God wanted me to do so much for His И Он мне glory. Столько талантов дал, одно, второе, третье, десятое, у меня столько есть. And He's gifted me so many things. I have я so much. Я это раздаю, я радуюсь. And I'm giving it all away, and I'm so grateful. Дорогой человек. Dear person. Я прошу тебя, I ask you, посмотри немножко на свою веру. Look at your own faith. Это было в истории. This was in history. Это было не раз. And this happened more than once. Я спасаюсь так, как я хочу. I'm being saved the way I want. Я верю так, как я хочу. I believe the way I want. И вроде мы живем в каком-то таком информационном христианском пространстве. And we live in the age when there is a lot of good Christian information. Но Библия говорит. But the Bible says. Проверяйте себя. Check yourself. Верили вы? If you are in faith. Что служит? What serves? Или другими моментами, почему ты делаешь то или другое? Or in different words, why are you doing certain things? Что мотивирует тебя? What motivates you? Что-то делать в церкви или что-то не делать в церкви? To do something for a church or not do. Послушай, то, что ты спасенный человек, это приносит какую-то радость тебе. Listen, the fact that you are a saved person, does it bring joy to you? Оно должно приносить радость. Because it should bring joy. Знаете почему? You know why? Потому что это важно для Бога. Because it's important for God himself. И человек верующий. And the person who is человек верующий. The person who is a believer. Он всегда знает, что важно для Бога. He always knows what's important to God. Он может поставить Бога впереди. He can place God above all things. Он может свое мнение отодвинуть. He can move his opinion. Меня может не все устраивать в церкви. Yes, maybe I'm not satisfied with everything. Но есть маленькое служение, которое должен довести до конца. But there's this one small ministry that I should я fulfill, верю, and I believe что Господь меня спас, that God saved me и поставил меня вот на это дело. And placed me for this work. Я это дело доведу. And I will fulfill. Дорогой человек, еще одна мысль. Dear person, one other thought. Знаете, мы почему-то как христиане. You know, for some reason, as Christians, мы перепутали веру и успех. We confused faith and success. И у нас верующий человек. And for us, a believing person. Это такой успешный человек. Should be a successful такой person. Такой на коне со шпагой впереди. You know, up on a horse with a sword in his hand. У него всегда все получается. Everything works out for his benefit. Он на колени стал, сразу все исцелились, сразу все поднялись мертвые. He prayed on his knees and right away everybody was healed. Ну хотя бы половина. Or at least 50% of those he was praying for. Мы перепутали. You see, we confused. Веру и успех. Faith and success. И мы на это очень серьезно подсадили наше христианство. And we infected our Christianity with this mentality. Поэтому мы думаем, что если человек страдает, если вдруг он заболел, наверное, Господь его наказывает. Мы-то же знаем. So that's why we think if we see a person that struggles or maybe sick, well, maybe God is punishing that person. Это у меня искушение, испытание, у других только наказание. I have trials and tribulations, but others are being punished. Знаете, Христос. But you know Christ. Написано, ведом был духом в пустыню. It says that he was led into the wilderness by the Spirit. Ты когда-то был в пустыне, дорогой человек? Have you ever been to the wilderness? Ты приходил в церковь, вот здесь пусто. Have you ever come here and it's empty here? Домой идешь, а идти не хочется. It's time to go home, but you don't want to leave. И думаешь, где же тот Господь? And you were thinking, where is God? Знаете, Христос там тоже был. Do you know that Christ was there as well? Представляешь, Христос там тоже был. Can you imagine Christ was there? Знаешь, я тебе что-то хочу сказать, я это повторял не раз, но я смотрю, не запомнили. I want to tell you something I've repeated many times, but maybe you didn't remember. Вера в Иисуса Христа. Faith in Jesus Christ. Это не чувство. It's not about feelings. Это даже не эмоции. It's not even emotions. Это направление жизни. It is the direction это решение. Of your life. It is the это принципы, по которым я живу. It is the principle меня ночью подними, я точно life. Так же поступлю. If you're gonna raise me меня up не надо здесь night, вдохновлять очень много decision. Пасты, чтобы я молиться начал. You don't need to, я молюсь, потому что я дитя Божье. You don't need to inspire me to pray. I pray because I'm a child of God. Я молюсь, God. Потому что Бог слышит всякую мою молитву. And I pray because God hears every а prayer. То, что я чувствую, это чувствую я. And the things that I feel them. А Бог на всяком месте. But God is и Он слышит мою молитву. And he hears my prayer. Вот это вера, до которой нужно вырасти. And this is the faith that we should мы просто reach. Перепутали. We just got confused. Веру и успех. Faith and success. И когда в жизни что-то происходит, мне кажется, что нету веры. And when something's happening in life, we think, well, maybe я тебе скажу, когда ты веришь, у тебя в жизни постоянно что-то происходит. I'll tell you, when you are a believer, something's constantly когда ты веришь, у тебя постоянно что-то в жизни происходит. Something's constantly happening in постоянно your будет Божье благословение, постоянно дьявольское сопротивление. You will always have God's ничего blessings. Просто так не бывает. And devil going again. There's never anything by accident. Представьте, кто-то из верующих в тюрьму попал. Can you imagine a believing person ended up in prison? Ну, так ему и надо. Oh, he deserved it. А если это Иосиф? But what if it was Joseph? Из Библии. From the Bible. Не, ну этот понятно, этот верующий. Well, we understand Joseph was a believer. Дорогой человек. But dear person. Нам никогда не ясно, что происходит сегодня. We never fully understand what's happening today. Вера — это не бабочка однодневка. Faith is not the вера — butterfly это направление жизни. No, it's a direction вера of your это очень серьезные life. Принципы, it's a very которые мне чего-то стоят. That cost me и времени, и сил. Time and strength. И это вера. And this faith. И кто был эту пятницу на служении, проповедовал наши декана чудесные. And if you visit a church on Friday, our deacons were preaching. Записал. And I wrote something down for говорили myself. Немножко о талантах. талантах. They were talking about talents. И нам так нравится эта притча. And we really like that parable. Одному пять, другому два, третьему один. Somebody got five talents, another two, another one. Я, конечно же, хочу быть как тот пять. Я бы там Христу миллион бы принес. Oh, of course, I want to be just like that person with five talents. I'll probably bring back millions. Позволь мне сказать, что в этой церкви есть люди, у которых и 10 талантов есть, и 20 талантов есть. But you know, here in our church we have people with 10 talents, 20 talents. Знаешь, что я понял? But you know what I understood? Для того, чтобы этот талант что-то произвел, принес какую-то прибыль. In order for this talent to be fruitful and bring этому profit, человеку that person нужно было приложить титанический труд. Needed to apply titanic нужно effort. Было тратить свое время. He needed to, dedicate нужно his было time. Тратить свои силы. He needed to spend нужно было тратить effort, свои финансы. Spend his finances. Нужно было переживать и работать. He had to worry about it, и to кто labor знает, может, it. Тому, которому дали пять талантов. And who, how do we know? Maybe the person with five может, talents. Он не раз обанкротился и пришел к тому, у меня уже один талант. Я трещу по швам. Maybe that person suffered bankruptcy multiple times. I had five, now I have one знаешь, talent. Что я еще раз попробую. But you know what? I'm going to try yet again. И к приходу Господину у него было 10 талантов. And by the time the master returned, я думаю, что ты talents. Что-то слышишь. I hope you can христианство hear me. Стало просто. Christianity became спасение easy. Стало просто. Salvation became easy. Все стало очень просто. Everything became я никому easy. Не обязан, никому ничего не должен. I don't owe хочу, anything хожу, to хочу, anybody. Хочу, даю. Другой человек do, очень широкие стали, врата стало все просто. So we have such a wide gates. Everything's so easy. Первый век христианства. A first century of Christianity. Еще, может, не раз приходили ученики на то место, откуда Христос ушел, смотрели в те небеса, Господи, ты бы знал, что творится. Maybe many times disciples went back to the place from which Christ ascended and would look up into heaven and say, Christ, if only you knew what's happening. И все апостолы пишут. And all of the apostles are сохраните writing. Сохраните веру. Keep your faith. Сохраните веру. Keep your faith. Сохраните живую веру в Иисуса Христа. Keep the living faith in Jesus Christ. Береги свое спасение. Protect your salvation. Знаете, еще один стих, интереснейший стих. And you know, there is another very interesting verse. Пятый стих в той же единственной главе. Verse 5 in the same only chapter. Пусть высветят пятый стих. Let's look at verse 5. По-английски там красиво и понятно тоже написано. It's written very easy and understandable in English as well. На самом деле послание Иуды это глубочайшее послание. But actually the epistle of Jude is a very deep epistle. Просто у нас как всегда мало времени. We just don't have enough time as usual. Я хочу напомнить вам уже знающим, что Господь, избавивший народ из земли египетской, потом неверовавших, погубил. But I want to remind you, though you once knew this, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. Пусть светится этот стих. Let's continue looking at this verse. Мы как-то постоянно между Ветхим и Новым Заветом пытаемся проскочить. You know, we're trying to sneak between the Old and the New Testaments. У нас иногда, знаете, благодати больше, чем у Христа. You know, sometimes we have more grace than Christ himself had. Знаете, у нас написано Господь, в английской Библии, в многих переводах очень просто написано. In particularly in English translation and many other translations, it's written very simply. Написано Иисус. It says Jesus. Другими словами, Иисус, который вывел народ из Египта, in different words, Jesus, who led the people out of Egypt, потом неверовавших погубил. He then destroyed those who did not believe. Немножко сложно проглотить. It's very difficult to swallow, right? Проверь свою Библию, там точно так же написано. Check your Bible. This is exactly how it's written. Знаете, there. Где нас словили на крючок и хорошо нас так, кто знает рыбак, подсекли. But you know, we got caught like that fish. Мы проповедуем вечную любовь Иисуса Христа, и оно так и есть. We preach God's eternal love, and it is in fact so. Ты во всей своей жизни можешь спросить Господь, ты меня любишь, и Он тебе скажет, я люблю тебя, сын мой и дочь моя. At any point you can ask God, God, do you love me? And He will always tell you, my son, my daughter, I love you. И Он будет говорить о своей любви до самого последнего твоего дыхания. And I will talk about my life, love until your last breath. Но когда закроются твои глаза, but when your eyes will close, ты предстанешь пред Иисусом Христом and you will stand before Jesus Christ, во всей Его первоначальной славе, in His eternal glory, во всей Его красоте. In His beauty. И Он на самом деле спросит тебя and He will truly ask you, и за слова, и за таланты, и за дары, и за все благословения, которые Он тебе дал. For all of the words, actions, and talents Он на самом деле спросит. He will truly ask of you. Там Он уже не будет говорить, что Он тебя любит. At that point, He will not tell you anymore that He loves you. Туда войдут те, которые Его сегодня любят. Those who love Him here today will be те, которых Он возлюбил сегодня и предал себя за них. Those whom he loved and whom и на этой земле Христос сказал одно слово «совершилось», и Он завершил работу на этой земле. And this on this earth, Christ said the words, "It is finished." И дал тебе абсолютно все для этой жизни. And He's given you everything necessary for this life. И абсолютное право выбора. And He gave you a full right of choice. И написанное слово Божье. And it's written in the book of in words of the Lord. И мы сегодня с тобой выбираем. And today we make a decision. Мы выбираем, как мы будем спасаться. We choose how we're going to get saved. Нет иного имени под небом. But there's no other name under heavens. Данного людям. Given to people. Которым бы надлежало нам спастись. But which you can be saved. Можно воевать с этой истиной. You can battle this truth. Но однажды эта истина будет перед тобой вместе с самим Иисусом Христом. But at some point this truth will stand before you and Christ Himself. Принял ли ты Иисуса Христа личным спасителем? Did you accept Jesus Christ as your personal savior? Живешь ли той верой святой, которую тебе преподал сам Иисус Христос? Do you live in accordance with the holy faith that Jesus Об этом так сильно кричит твоя жизнь. Your life is screaming about it. Дорогой мой христианин, My dear Christian, есть что-то важное для Бога на этой земле. There is something that matters for Это Jesus. Твое и мое спасение. This is our salvation. И Он на самом деле пришел ради тебя и ради меня. And truly He came for the sake of you and I. Все, что ты видишь и все, что ты осязаешь, and everything that you see, создала Его рука. Was created by His hand. И кто-то в это верит и живет так, как верит. And somebody believes in this and lives like that. А кто-то постоянно ищет окольные пути. But somebody's trying to find a different way around. И это не ново. And this is not new. Это было, как только Христос оставил эту землю. This we can see that this was already happening as soon as Jesus left this earth. Now it's the 21st century. А мы все проповедуем и пишем диссертации о спасении Иисуса Христа. But we continue to preach and rewrite dissertation papers about salvation of Jesus Christ. Но спасенный человек, but the saved person, верующий человек, believing person, имеет свидетельство в себе самом. Has a testimony within himself. Перед нами величайшее служение. Before us we have the greatest ministry. Христос сказал, Christ said, делайте это, покуда я не приду. Do this until I come back. Это для меня важно. This matters for me. Мы можем прийти, не прийти. We can come or not. А Христос всегда здесь. But Christ is always here. Для Него это важно. It matters to Him. И если ты на самом деле верующий человек, and if you're truly a believing person, ты будешь делать то, что важно для Иисуса Христа. You will do those things that matter to Him. Если ты на самом деле верующий человек, if you're truly a believing person, сколько всего происходит? How much is happening? Что-то делим, куда-то бежим, кому-то доказываем. We divide, we run places, we try to convince somebody. И мы только теряем годы жизни, but we're just wasting our time. Которые тебе и мне дал Господь. The years that God has given you and I. Чтобы совершить Его важную работу на этой земле. In order to do the works that He placed for us to do. Церковь, да благословит тебя Господь. Church, may the Lord bless you. Да благословит Господь всех тех людей. May the Lord bless those people. Которые донесли тебе и мне Евангелие. Who brought gospel for you and I. И они посчитали, что это важно. And they considered that important. Они жертвовали временем, талантами, силами. And they were sacrificing their time, energy. И благодаря этому поколению ты на этом месте. And because of them, you are here today. Последняя мысль, мы идем в молитву. I will share my last thought, and we're going to pray. Чтобы как-то приземлиться. In order for us to be a bit more grounded. Знаете, Христос очень сильно реагирует на веру. You know, Christ reacts very strongly. Мы можем даже что-то делать, можем так много пожертвовать. You know, we can do many things, we can give many things. А смотришь, ничего не меняется. But you look around, nothing's really changing. Можно что-то сделать маленькое от сердца, раз, и как-то Господь отреагировал. But you could do something little, but from the bottom of your heart, and right away God responded. На веру. God responds to your faith. И уже нет времени много говорить, я приведу одну историю, вы все поймете. We don't have much time to talk about it. I'll give you just one story, you'll understand me. Евангелие от Луки, история Захея. Gospel of Luke, this is the story about Zacchaeus. Кто помнит историю Захея? Who remembers here the story about Zacchaeus? Ну, дети в воскресной школе точно помнят. Children who go to Sunday school, they certainly remember. Я тоже помню. I also remember. Кто был Захей? Who was he? Маленький и вредный человек. He was a little evil person. Ну, достаточно богатый. But kind of rich. Я думаю, что там где-то там, как у нас там, почетный здесь был, почетный там. You know how we say honorary here or there. Был достаточно обеспеченный человек. He was very well off. Он прекрасно понимал, как устроена эта жизнь. And he knew how this life operated. Скорее всего, семья его гордилась. Молодец, папа обеспечил на будущее. And most likely his family was very proud of him. Thank you, daddy. Но он услышал, есть такой странный человек ходит по земле, Иисус Христос. But then he's looking, there's this strange person walking on this earth. Делает много добра и бесплатно. На этом можно было бы хорошо заработать. And he's doing so many good things, and he's doing this for free. He could have earned so much fortune on this. Этот человек залазит на дерево. на пальму, на елку, на что он там залазит. So Zacchaeus climbs some sort of tree, maybe a palm tree. И ждет, я хоть посмотрю на этого Христа, правда, неправда. And he is waiting. Let me take a look at this Jesus. Is Христос he for подходит, real? Мы знаем разговор, заходит к нему домой. And then Christ approaches him. They have a conversation, and then he enters his house. И там, значит, случается что-то, что вот иногда сложно понять, когда быстро читаешь. And then something happens there that's difficult to understand if you read this too quickly. Христос заходит домой к человеку, который постоянно врет. Christ enters the house of a person who is constantly lying. Который со своих снимает деньги и не стыдится, как мы говорим, врет и не краснеет, да, есть такое. Who steals money from his own people and does not feel ashamed about it. Со своих же людей ты снимаешь. From your own people you steal. Может, он вчера еще этими устами бабушки последнюю пенсию отнял? Maybe with the same lips he was talking and he took money from the grandma yesterday. И вдруг. And then all of a sudden, Христос заходит к нему домой. Christ enters his house. И этот человек этими же устами грязными. And this person with the same dirty lips. Он говорит, Христос. He says, Christ. Если я кого обидел. If I offended somebody. Я все отдам. I will give everything я back. Я все продам. I will sell everything. И что говорит Христос? And what does Christ say? Я думаю, что этому человеку не поверил никто, кроме Христа. I think that nobody believed this person, but besides Jesus. Христос говорит: ныне пришло спасение дому этому. Jesus says, today salvation came into the house. Что произошло? What happened? Никто не видел. Nobody saw. У этого человека вера родилась в сердце. But this person had a faith. У этого человека вера родилась в сердце. Faith was born in his heart. Христос сказал: спасен. Christ said, saved. И с этой верой он сделает все, что обещал, и даже больше. And with this faith, he will do everything he promised. Вера производит работу Божью на этой земле. Христос принес эту веру на земле. Христос, когда был на этой земле, прекрасно верил. Он знал, зачем пришел и куда уходит. Он знал, чью он волю исполняет. Он знал, что важно, что не важно в этой жизни. Дорогой христианин, мы переходим к хлебопреломлению. Все-таки мы совершим эту молитву. Мы совершим эту молитву, я попрошу вас подняться на ноги. Я хочу, чтобы сегодня не чувства, не настроение, а некий добрый анализ ты произвел в мыслях, в сердце своем. И дал себе ответ. Какова моя вера? Иуда говорит, подвизайся, борись за веру. Contend earnestly for your faith. Как я сегодня борюсь за веру? How am I contending for my faith? Может, я просто выбираю проповедников? Maybe I'm just choosing and picking preachers. Которые не говорили на вот эти моменты, которые меня, ну, напрягают простым языком. Who don't talk about the topics that bother me. Или я читаю Библию. Or I read the Bible. И она мне говорит все, как оно есть. And it speaks to me exactly the way. И когда я понимаю, что это про меня, я становлюсь и каюсь перед Богом. And when I understand that this is written about me, I stand. И когда я понимаю, что я не дотягиваюсь, Господь, прости меня. And when I understand I'm not enough, I said, God, Господь, омой меня. God, cleanse me. Господь, прими меня. God, accept me. И я чувствую, понимаю, что не дотягиваюсь. I understand I'm not enough. Но Его совершенство, оно покрывает меня. But His perfection covers me. Бог говорит, прощаю. And God прощаю. Says, I forgive you. Иди больше не греши. Go and sin давай no попробуем more. Еще раз. Let's try this again. И я поднимаюсь, и я пробую еще раз. And I get up and I try yet потому again. Что я спасенный человек. Because I'm a saved и моя вера person. Навсегда меня поднимает. And my faith моя вера меня всегда к Богу ведет. It always моя вера me меня to всегда God. В церковь тянет. My faith brings me to church, а не наоборот. And not, мы совершим короткую way. Молитву, но если тебе нужна помощь, we will have a short prayer, but if если you тебе need нужна help, молитва, if you need prayer, если ты запутался, if you got confused, если ты жил чувствую, не чувствую, а теперь ничего не чувствую. If you lived in accordance to your дорогой feelings, человек, now you feel nothing. Пришло время, когда Христос, the time has любящий come Христос, when, хочет подарить Christ тебе что-то больше, чем чувства. Wants to give you more than feelings. Хочет подарить тебе живую веру в Иисуса Христа. He wants to give you a когда я просыпаюсь, faith. Я ничего не чувствую, но я делаю правильные вещи, потому что я верю в Бога. When I wake up, I don't feel anything, but yet I do the right things. Когда у меня, может, нету сил, я продолжаю двигаться, потому что я верю в Бога. Enough strength, I continue to move because я I понимаю, believe in God. Я понимаю, что годы жизни идут, а я так мало для него сделал, я сделаю больше сегодня. I understand my life is passing on. I did so little, but I'll если do more for him молитва, today. Если тебе нужна молитва помощи, если тебе просто нужно, чтобы служитель помолился за тебя. If you need prayer, just a prayer so that можете somebody prays наперед, for you. Мы совершим come эту молитву. Forward. We'll pray with you. Церковь, молимся. Church, let us pray. Господь наш прекрасный Бог. Мы сегодня перед Тобой и Тобой одним, Отец. Мы прекрасно понимаем, что на этом месте Ты, это Твоя церковь, это Твой народ, это Твои люди, Господь. И все, что здесь происходит, все, кто поет и молится, играет, Бог мой, это Твои дары, которые собираются вместе, и они прославляют Твое святое имя в церкви Твоей, на которой наречено имя Твое. Бог, мы благодарны Тебе, Отец, за веру, которую Ты принес на эту землю. Благодарны за откровение, которое мы имеем внутри себя. Благодарим за Твоей Голгофской жертвы, где Ты заплатил дорого и призвал меня, его, каждого в этом зале. Ты призвал, и Ты поставил, чтобы мы шли и возвещали о чудных делах Твоих, Господь дорогой. Нет ни одного бездарного, нет ни одного ненужного, позванных в церковь Твою в данный отрезок времени, Господь и Бог, в данный сезон, в данный день. И Ты сегодня на этом месте. И перед нами великое служение, которое было очень важно для Тебя. Очень важно для Тебя. Ты хотел его совершить, и Ты его совершил. И мы сегодня продолжаем идти по этому пути. Продолжаем идти путем веры, Господь, которым прошли, Господь, тысячи поколений. И сегодня наш черед пронести эту веру, Господь. Пронести спасение, Отец, остаться верным, чистым, святым перед Тобой. И Ты да будешь благословен, и Ты да будешь превознесен. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.